Свинья-копилка. Ну и много же игрушек было в детской, прямо не сосчитать. А высоко над ними, на шкафу, стояла копилка, глиняная свинья. В спине у нее, как и полагается, была прорезана щель для монет. Сначала эта щель была узенькая, но потом ее чуточку расширили перочинным ножиком, чтобы в нее пролезали и крупные серебряные монеты. Две такие монеты уже лежали на дне ее брюшка, а уж про мелочи говорить нечего. Мелочью свинья была, как говорится, битком набита, так что и брякнуть не могла. Чего же больше? Ни одна свинья с деньгами не могла бы пожелать лучшей участи. К тому же она еще занимала очень высокое положение, стояла на шкафу и смотрела на всех сверху вниз. Она знала, что денег у нее по горло, и стоит только захотеть, она может купить все игрушки, которые лежат и стоят внизу. Осознавать это довольно приятно, уж во всяком случае свинье. Игрушки знали, чего стоит свинья и что она о себе думает, но не говорили об этом. Да и к чему? Они и без того находили, о чем поболтать. Однажды, когда в детской никого не было, из полуоткрытого ящика выглянула большая кукла. Она была уже не слишком молода, не раз теряла голову, и поэтому шея у нее была подклеена. Кукла поглядела направо, налево и сказала: «Давайте играть в людей. От скуки и это не худо». «Давайте, давайте», — закричали все и засуетились в своих коробках и ящиках. Даже картины и те закачались на стенах, хотя им и не следовало бы показывать свою оборотную сторону, потому что на ней, как известно, ничего не нарисовано. Было уже совсем поздно, пробило 12 часов. В окна заглядывал месяц и светил вовсю, не требуя за освещение никакой платы. В игре приняли участие все игрушки до одной, даже детская коляска, хотя она была такая большая и неуклюжая, что ее считали скорее мебелью, чем игрушкой. Но коляска на это не обижалась. «Каждому свое», — говорила она. «Не всем же быть знатными господами и забавляться с утра до вечера. Надо кому-нибудь и дело делать». Только одной свинье-копилке послали пригласительный билет. Ее нельзя было просто позвать. Она стояла так высоко над всеми, что могла и не расслышать. Впрочем, и на письменное приглашение свинья не соизволила ответить, придет она или не придет. Да в конце концов так и не пришла. В самом деле, зачем ей спускаться до других? Пусть другие позаботятся, чтоб она все видела, не сходя со своего места. Делать нечего. Пришлось исполнить ее желание. Кукольный театр поставили прямо против шкафа, сценой к свинье. Праздник решили начать с веселой дружеской беседы. Потом предполагалось представление. И, наконец, общее чаепитие. Именно с беседы и началось. Лошадь-качалка высказала несколько мыслей о бегах, скачках и чистоте конской породы. Детская коляска — о железных дорогах, о поездах, которые будто бы движутся паром, и о прочих новинках. В самом деле, кто же мог об этом судить, если не они? Лошадь — о лошадях, коляска — о поездах. Стенные часы рассуждали по поводу политики, тики-тики. Часы думали, что идут впереди своего времени, но злые языки утверждали, что они порядком отстают. Бамбуковая тросточка хвалилась своим серебряным колпачком и железным башмачком. Еще бы! Ведь она могла считать себя щеголихой с головы до ног. По углам дивана молча лежали две пухленькие, расшитые шелками подушечки. Обе были примиленькие и приглупенькие. Наконец началась кукольная комедия. Куклы на нитках представляли, а куклы без ниток и другие игрушки должны были смотреть и хлопать в ладоши. Те же, у кого не было ладони, могли щелкать и стучать, чем попало. Впрочем, один бойкий хлыстик наотрез отказался щелкать, когда на сцену выходят старые потрепанные куклы, и сказал, что он щелкает только молоденьким, нарядным куколкам. «Нет, по-моему, уж если хлопать, так всем», — заявил Пистон. «А мне бы только свой угол», — думала плевательница, — «лишь бы плевать в меня удобно было». Одним словом, каждый рассуждал по-своему. Комедия, если говорить по правде, не стоила и гроша ломаного, но актеры играли превосходно. Они показывали зрителям только лучшей своей стороной, потому что эта сторона была раскрашена. А нитки у них были такие длинные, что каждая кукла могла играть выдающуюся роль или, как говорится, быть из ряда вон выходящей. Зрители были очень растроганы. Кукла с подклеенной шеей до того размякла, что опять потеряла голову. Даже свинья с деньгами и та чуть не прослезилась. Ей захотелось сделать что-нибудь хорошее, доброе, например, упомянуть в своем завещании лучшего из актеров. Пусть его похоронят рядом с ней, когда придет пора. Короче говоря, все были очень довольны. На радостях даже отказались от чая и хорошо сделали, потому что его не было. Вместо этого опять принялись болтать. Это называлось у них «играть в людей». Не то, чтобы они передразнивали людей или насмехались над ними, нет. Они просто старались вести себя по-людски. Каждый думал о себе, да еще о том, что скажет о нем свинья с деньгами. А свинья, подумав о своем завещании, уже не могла больше думать ни о чем другом. Когда придет пора, ах, она всегда приходит нежданно-негаданно. Хлоп! Неизвестно отчего свинья вдруг свалилась со шкафа и разбилась вдребезги. Монеты и монетки раскатились во все стороны. Мелочь при этом крутилась волчком, а большие тяжелые монеты неторопливо катились вдоль половиц. Дальше всех катилась одна. Ей очень наскучило лежать в темноте без движения, и теперь хотелось постранствовать по белу свету, других посмотреть и себя показать. Что ж, так оно и случилось. Все монеты и монетки разбрелись в разные стороны, кто куда. А глиняные черепки от свиньи-копилки вымели вместе с мусором. Но уже на другой день на верхушке шкафа появилась новая свинья-копилка. В брюхе у нее еще не было ни одной монетки, и поэтому, сколько бы ее ни трясли, она не могла брякнуть. Совсем как та старая свинья, у которой брюхо было до отказа набито серебряными и медными деньгами. А на первых порах и этого вполне довольна. Довольна и с вас, милые читатели. Сказки конец.